но несмотря на легкую полноту выглядела довольно ухоженной и приятной на вид, без вычурного макияжа и тонны косметики, что по моим наблюдениям было нередко присуще женщинам в ее возрасте, она оставляла довольно приятное первое впечатление. Думаю, что помимо прочего, главной причиной этому была ее улыбка, с которой и началось наше с графиней знакомство. Хотя, признаюсь, я немного переживал, что буду далеко не самым желанным гостем для родителей девушки. Но нет, первое впечатление оказалось вполне себе приятным. Приветствовал нас вместе с матерью и Орлов-средний, тот, с которым мы в свое время делили первое место на чемпионате школы. Евгений уже совсем окрепчал и, забегая наперед, мало чем внешне отличался от старшего брата. «Прошу к столу», практически в один голос промолвили местные хозяйки, когда мы познакомились и возникла неловкая пауза. Уже за самим столом, как оказалось, ждали только нас. К моей большой радости, здесь не присутствовала вся местная аристократия и, что называется, собрались довольно узким кругом. Я сразу же узнал старшего брата Ани, который после выпуска из школы уже успел жениться и прибыл на мероприятие не только с женой, но и своим малышом. Узнал я и несколько подруг Анны, которые сейчас смотрели на меня буквально не моргая. Пока меня с дядей представляли всем присутствующим, я быстро отметил, что здесь не хватает только главы семейства. Правда, граф, будто читая мои мысли, себя долго ждать не заставил, и спустился к ужину, едва мы присели за стол. Так вот он какой, Алексей Обломов. Внимательно меня оглядев, произнес глава рода Орловых и протянул для рукопожатия свою огромную ладонь. Теперь было понятно, в кого своей статью пошли оба его сына. Друзья, отсыпьте сердечек. Хочу повыше в топе подняться. Глава 11. Как бы я ни старался расслабиться и получать удовольствие от проходившего вечера, ощущение, что мы с дядей здесь белые вороны, никуда меня не покидало. К слову, Святогор был весьма учтив и в то же время крайне серьезен и немногословен. От периодического внимания аристократов дядька не терялся, любезничать не пытался и где это было возможно, отвечал односложно или вовсе с улыбкой молчал. Дядю можно было понять, ведь большинство вопросов в его сторону шли обо мне или о моем детстве, а последнее было именно той темой, которую он мне загодя наказал не обременять подробностями. Хотя, справедливости ради, этой беседе было уделено всего лишь пару минут времени, да и Орловы однозначно знали меру в любопытстве. Какие планы после окончания школы? Оказавшись возле меня сбоку, низким голосом произнес граф. Мы стояли возле барной стойки, разделяющей огромный банкетный зал на танцевальную и обеденную зоны. Да, под подобные мероприятия в особняке Орловых было предусмотрено целое отдельное помещение. Бокал вина мне и моему гостю, бросил Владимир Анатольевич стоявшему за стойкой мужчине. Буду поступать в университет. Повернувшись лицом к собеседнику, ответил я, отмечая, что впервые за весь вечер мы с ним оказались наедине. Аня с подругами и братьями веселилась на танцполе, от приглашения на который, к слову, я наотрез отказался. «Высшее образование – это хорошо», – кивнул граф, принимая бокалы с вином от бармена и следом же передавая один из них мне. «А что насчет армии? Насколько мне известно, ты не имеешь обязательств на этот счет перед школой и белорецкими. Благодарю», промолвил я, принимая напиток. «В нашем мире, человек, не прошедший службу в армии, никем и нигде не уважается, так что придется». Пожал я плечами, отпивая из бокала. «То есть рвения особого не испытываешь», заключил Владимир Анатольевич, серьезно уставившись на меня. «Я просто отношусь к этому без романтизации и прочего фанатизма. Есть воинский долг перед империей, и я его выполню». Выдерживая взгляд графа, ответил я и вновь отпил из бокала. Вино оказалось довольно вкусное, но как бы мне не хотелось попросить еще, напиваться этим вечером я себе запретил. Тем более, что мое юное тело в этом мире еще не знало алкоголя, и проводить эксперименты на этот счет дома у Анны у меня никакой охоты не было. Что же касалось Орлова и его вопросов, то я не имел никакого желания зарабатывать перед ним баллы и говорил в точности, как оно есть, вернее, как мне думалось. Как бы для кого это было неудивительно, но графа мой ответ, по всей видимости, вполне устроил, после чего наша беседа перетекла в совсем иное русло. Отец Анны интересовался моими политическими взглядами, аккуратно прощупывал лояльность к роду Белорецких и, как на удивление, полностью избегал каких-либо тем о наших взаимоотношениях с его дочерью и серьезности моих намерений. Последнее, безусловно, меня не могло не радовать и, на мой взгляд, характеризовало собеседника как довольно умного и даже в некотором смысле тактичного человека, хотя с его брутальной внешностью и той пропастью, что была между нашими социальными статусами, это все вязалось очень слабо. А этот твой дядя, он ведь не твой кровный родственник? Повернувшись в сторону названного, внезапно спросил Владимир Анатольевич. После смерти бабушки, он единственный, кто у меня остался. Но да, вы правы, нас роднит не кровь. Интересная у тебя судьба, молодой человек, хмыкнул собеседник, опустошая уже третий бокал. Ты даже не представляешь, сколько людей за тобой уже наблюдает. Неожиданно добавил граф, очередной раз меняя тему. Располагаете какой-то интересной информацией? Невольно подобрался я. Положение обязывает. Уклончиво бросил Орлов, встречаясь со мной взглядом. Например, тебя очень ждут в московских вузах. Следом отметив мою безразличную улыбку, он добавил. Также Тенишев какие-то мутные схемы варит. И там от чего-то фигурирует твоя фамилия. Хотя помнится, что после прошлого вашего конфликта, все стороны весьма неожиданно и быстро пришли к миру. Будто бы невзначай, добавил он, отказывая бармену в намерении вновь наполнить его бокал. К сожалению, эти люди не смогли смириться с новым порядком вещей в нашем регионе и не придумали ничего лучше, кроме как опуститься до мелкой мести. Расплывчато ответил я, стараясь при этом не проявлять никаких эмоций. Судя по всему, Орлов, как и многие другие, не был в курсе, что сейчас речь идет о моих так называемых вассалах, решивших идти кривой дорогой, и просвещать его на этот счет, естественно, я не собирался. Папа, держу пари, ты Лешу уже утомил политикой. На волне громкого смеха в сопровождении братьев подошла к нам Анна, немало раскрасневшаяся после пары бокалов шампанского и бурных плясок. О политике можно говорить вечно, если нервы крепкие. Подумав, добавил граф, улыбнувшись дочери. Любимая тема нашего отца. Улыбнувшись, вторил сестре старший из братьев, Александр. Да и угадаю, прикрыв глаза и вытянув вперед руку, начал он, изображая провидца. Он говорил о проблемных территориях на юге империи, граф на это лишь расхохотался, но комментировать не стал, очевидно предлагая ответить мне самому. Да нет же, хохотнул я, речь шла о Тенишеве. Хм, стоило бы догадаться, вмиг посерьезнел Александр. Примерская семейка вместе со своими подельниками Коломойцевыми, фыркнул Евгений, стоявший до этой секунды молча. Граф в ту же секунду бросил на сына недовольный взгляд, но прилюдно одергивать не стал. Впрочем, тому хватило и такого сигнала, чтобы сбавить пыл и попытаться все свести к шутке. В детстве часто конфеты не могли поделить, бросил он, пожав плечами и широко улыбаясь. У нас примерно такая же история, согласно кивнул я, с трудом сдерживая улыбку. «Да знаем мы твою историю», — хохотнул малость подвыпивший Александр, и к нему медленно присоединились все остальные. То Вяземских задирал, то Костромских, потом и до Тенишевых с Коломойцевыми добрался. Хотя до твоего появления в школе, пальма первенства в этом деле прочно сидела именно в моих руках. Театрально вздохнул парень, будто серьезно сожалеет о упущенном. «Ц, нашел чем гордиться», — задрав брови и покачав головой, учительским тоном бросила Анна. Граф к этому времени покинул нашу компанию, предварительно забрав бокал вина с барной стойки. Остальные Орловы перебрасывались шутками, вспоминали свои школьные пакости и не стеснялись напоминать о моих, ну тех, что были преданы огласке. Мельком разговор коснулся и Зорницы, прошедшей 6 лет назад. К слову, оба брата обмолвились, что готовится вновь принять участие в этом соревновании, но уже среди взрослых, намекая мне на место в команде. Я тактично перевел тему в другое русло, предпочитая не давать каких-то обещаний, чем и воспользовалась Анна, утаскивая меня за руку на танцпол, на котором заиграла медленная музыка. Праздничный вечер уже подходил к концу, и должен сказать, что в конечном итоге прошел он, несмотря на весь скепсис Святогора и мою собственную паранойю, более чем хорошо. По крайней мере, под занавес мероприятия у меня оставались самые приятные впечатления от общения с людьми, и это не могло не радовать. В кои-то веки я не блевался от проведенного времени в обществе аристократов, если, конечно, не брать в учет белорецких, а это все-таки немалого стоило. Несмотря на то напряжение, которое у меня было изначально, после располагающих бесед с хозяевами дома, мне удалось наконец-то немного расслабиться и отвлечься от лишних мыслей. Но как назло, именно в этот приятный момент и произошло то, что заставило меня вмиг вернуться к былому тревожному состоянию. Чертов демон в одной из официанток, обслуживающих столы, внимательно изучал обстановку в зале, периодически искоса бросая взгляды в мою сторону. И как я раньше ее не заметил. «Кали, вы вообще куда смотрите?» Недовольно бросил я, обращаясь одновременно к обоим бесам. Те моментально поняли, о чем речь, и поспешили оправдаться. «Господин, еще 10 минут назад в ней никого не было. Разведайте дом и округу. Надо знать, нет ли у нас еще гостей». Зло скомандовал я, отложив разбор полетов до более удачного момента. Сам же, в то же время, решил не спешить с действиями и понаблюдать за бесом, пока он думает, что его присутствие не обнаружено. Естественно, в отличие от всех остальных, мне было уже не до веселья. Мысль о том, что темные плотно упали мне на хвост и удавка на шее постепенно сжимается, стала укрепляться в моем сознании. Но только что им делать в доме Орловых, частично все стало вставать на свои места, когда уже под занавес мероприятия Кали доложила мне о готовящейся диверсии. «Мне можно начинать ревновать?» Внезапно послышался девичий голос над ухом. «А?» Слегка вздрогнул я от неожиданности. «Пялишься на нее?» Усмехнулась Анна, прижимаясь к моему плечу. «Раз 5 уже отметила. Да ничего я не. Или мне стоило вместо своего вечернего платья надеть наряд горничной, чтобы ты также за мной следил?» Театрально надув губки, заявила Орлова, заглядывая мне в глаза. «Да я же говорю, хотя знаешь, я бы могла и одолжить такой на одну ночь», томно прошептала девушка мне на ухо, отчего я едва не поперхнулся соком, который пил весь остаток вечера вместо вина. «Кричи громче», шикнул я на Анну, оглядываясь по сторонам, отчего та лишь рассмеялась. «Не переживай, мы одни», добавила она следом же, незаметно положив свою ладонь мне выше колена. За барной стойкой, конечно, было ничего не видать, да и со стороны картина выглядела совершенно обычно, но учитывая количество гостей и самое важное, присутствие в зале ее родителей, мне стало слегка не по себе. «Так, девушка, контролируйте себя, пожалуйста», убирая ее руку, произнес я, тщетно стараясь возвратить себе серьезный вид, но Орлова вошла в кураж. «Мой мальчик такой скромный, вон, смотри, не хочу, я, может быть, тону в твоих глазах», продолжала наигранно флиртовать Орлова. Но мне было уже не до шуток. «На поднос смотри», – зашипел я. Она что-то подлила в бокал и понесла по залу. «Твой дар достаточно подрос, чтобы, я все вижу», – растерянно перебила меня подруга, моментально посерьезнев. «Пошли», – взяв девушку под руку, бросил я и поднялся с места. Спешно выскочив в нескольких метрах напротив официантки, Анна вытянула в ее сторону руку и в ту же секунду опрокинула на пол поднос вместе со всем содержимым. Я, в это время, силой телекинеза выбил из рук гостей 2 бокала с напитками, которые девушка уже успела раздать по пути своего следования. «Не дергайся!» — крикнула Анна, силой контролируя служанку. Подскочившему к нам графу ничего объяснять было не нужно. Быстро вращая головой по сторонам, мужчина жестом руки дал команду отключить музыку. «Никому ничего не пить», — громогласно объявил он и уже тише, для дочери, добавил. «Вместе с матерью проверяйте зал». Помещение стало быстро наполняться охраной. Графиня Орлова с дочерью ходили от стола к столу, внимательно оглядывая пищу и напитки, в то время как Женя и Саша блокировали оба выхода из зала, что в случае с демонами было практически бесполезно. Я же продолжал оставаться в центре помещения, наблюдая, как граф прожигает взглядом лицо стоявшей в полуметре от него девушки. Следом один из охранников стал прощупывать карманы девушки и уже через несколько секунд держал в руках небольшого размера темного цвета бутылек. «Что это?» — рыкнул Орлов, сдерживая гнев. «Яд!» — не стала отпираться пойманная, опуская взгляд. «Откуда он у тебя?» На этот раз официантка не проронила и звука, пока захват Орлова на ее шее не стиснулся. «Лучше по-хорошему», — грозно добавил он. Девушка пустила слезы, а через секунду громко разрыдалась, указывая пальцем в мою сторону. Следом актриса вновь стыдливо опустила взгляд, продолжая вздрагивать и лить слезы. А вот все присутствующие вместе с охраной медленно развернулись на меня. В тот же миг рядом со мной оказался дядя Святогор, бесшумной тенью юркнувший в центр помещения за каких-то пару секунд и вставший точно за моей спиной. Стоило признаться, что такого эпического окончания вечера я даже не мог себе предположить. Хотя, обнаружив орудовавшего в усадьбе беса, очень даже стоило. Глава 12. «Что вы все на меня так смотрите?» Недовольно проворчал я. «Яд, оружие женщины трусов, у меня другие методы. Отец», — вмешалась подбежавшая к нам Анна. «Он здесь ни при чем». По собственным ощущениям, напряжение, повисшее в воздухе, растягивало секунды в минуты. Братья Орловы метали по помещению хищные взгляды. Блокировавшая вместе с ними огромный зал охрана, ни с кем как в начале приема не любезничала. Воздух потяжелел. Все вокруг безмолвно переглядывались, в ожидании реакции хозяина дома. Мы с дядей Святогором стояли спиной к спине и тоже ждали, готовясь к самому неприятному развитию событий. Тем временем, спереди меня настойчиво перекрывала от всех родственников Аня, слезно и просительно заглядывая своему отцу в глаза. Граф на несколько секунд завис, принимая решение, после чего все же озвучил его вслух. «Друзья», натягивая на лицо улыбку, громко начал он, обращаясь к притихшим гостям. «К сожалению, наш вечер закончился не на самой прекрасной ноте, но я очень благодарен каждому, кто внес свою лепту в атмосферу сегодняшнего праздника. Если кто-то из вас заметил что-то странное или обладает информацией, способной пролить свет на произошедшее, прошу поделиться ею с моими ребятами. У всех остальных прошу прощения, как вы понимаете, у нас тут возникли срочные дела. Всем доброй ночи». Следом развернувшись в мою сторону, Владимир Анатольевич спокойно добавил: «Алексей, тебя я попрошу остаться». Обстановка в помещении моментально разрядилась, и гости спешно стали собираться на выход. Граф не приказывал и не угрожал, и в целом, несмотря на изначально запредельный градус напряжения, на удивление быстро вернул себе спокойствие. «Как вам будет угодно», — нейтрально ответил я, изучая взглядом одержимую служанку. Гости стали быстро покидать усадьбу. Графиня с Аней были заняты их проводами, несмотря на более высокий статус. Хозяева дома пытались сгладить момент, чтобы прошедший вечер окончательно не остался в воспоминаниях родней и друзей провальным. В этом плане Орловы могли только порадоваться, что среди гостей не было никого выше по статусу. Девушку усадили на стул прямо в центре банкетного зала, еще один принесли для графа. К этому моменту помещение окончательно опустело от гостей, и помимо охраны, а также самих Орловых, в комнате присутствовал только я, дядя и, собственно, сама служанка. Всю остальную прислугу собрали в соседнем помещении, где их допрашивал начальник охраны хозяина дома. Активная работа велась и на пульте охраны, где к нескольким мониторам припали глазами ответственные бойцы, по кадрам разбирая события текущего вечера. «Где и когда ты получила баночку с этой дрянью?» — сухо произнес глава рода, заглядывая в глаза девушке. Последняя лишь скукожилась и забитым, жутко слезливым взглядом испуганно оглядела сначала меня, а затем сидевшего напротив графа, после чего вновь уставилась себе под ноги, так ничего и не ответив. Естественно, Орлова такой ход событий устроить не мог, поэтому он продолжил уже более эмоционально. «Смотри, мне, в глаза, тварь!» Задирая с помощью телекинеза вверх ее подбородок, гневно бросил он. В следующую секунду я отметил, как граф демонстративно задирает руку, непрозрачно намекая сидевшей напротив о том, что ее дальнейшие перспективы очень печальны. Захват на шее официантки стал медленно сжиматься, а ее лицо исказило гримаса боли и покраснело. Мимолетно отметив, что одаренные не особо заморачиваются с методами воздействий против бездарных, я сделал несколько шагов в сторону графа. «Ха-ха-ха, Владимир Анатольевич», — решительно вмешался я, привлекая к себе внимание, пока не стало совсем поздно. «К сожалению, без до последнего отказывался хоть как-то себя проявлять. Как вам наверняка известно, нашу школу недавно уже целых два раза атаковали демоны. Если у этой девушки до сих пор было все в порядке с репутацией, вполне может оказаться, что сейчас перед нами совсем не ваша служанка. Или, если быть точнее, не только она». Наклоняясь к ее лицу, добавил я, пристально изучая взгляд одержимой. Несмотря на то, что, судя по взгляду, брошенному в мою сторону, Орлов изначально был недоволен моим вмешательством в происходящее, услышанное заставило его глубоко задуматься. «Подобные случаи действительно участились, ваша милость», — внезапно негромко произнес один из неприметных мужчин, оказавшихся по левую руку от графа. «Сашенька», — внезапно переводя взгляд на одного из братьев Анны, воскликнула одержимая. «Пожалуйста, я не хотела, ради всего, что между нами». На этих словах я заставил рот девушки сомкнуться, и вновь перетягивая на себя внимание с раскрасневшегося парня, громко произнес: «Демоны лгут», после чего, сдерживая не к времени желавшую появиться на лице улыбку, уже более спокойно добавил: «Он однозначно будет играть на публику, если станете допрашивать при всех. Ох уж этот шалун, Сашка». «Без же», — продолжал отыгрывать страдания, бросать слезливые взгляды в сторону прикусившей губу хозяйки дома и театрально всхлипывать. Как по мне, актер из этого демона был не очень убедительный, но вот Орловы, особенно женская половина семьи, были в жутком смятении после моих слов о том, что тело девушки захвачено, зависли в нерешительности. Оно и неудивительно, ведь теперь ситуация из разряда непростительного предательства переходила в ранг диверсии извне, где девушка была лишь несчастной жертвой, жизнь которой, к счастью и радости, была хозяевам дома не безразлична. Естественно, вся эта информация еще требовала подтверждения для Орловых, но зерно сомнения было посеяно. Оставалось только определиться, что делать дальше. «Алексей, какие инструкции на подобный случай существуют в вашей школе?» — повернулся лицом ко мне граф. «Поймать, обезвредить, сообщить выше». Пожал я плечами, но следом же спешно добавил: «У Белорецких есть безопасные методы для освобождения людей от этих тварей. Конечно, светить возможности своего дара в этом доме я не желал, но и отлично понимал, что если не предоставить Орлову альтернатив, судьба девушки будет крайне незавидна, ее запытают вместе с бесом, захватившим тело. Причем темный этой участи совсем не боится, и даже напротив, держу пари, будет наслаждаться представлением. И я ему такой радости уж точно дарить не хотел». «Уверен», — с надеждой посмотрела на меня графиня. Таково было слово Сергея Константиновича. Согласно кивнул я. В помещении возникла гробовая тишина, во время которой решалась судьба сидевшей на стуле служанки. «Вова, пожалуйста», — взяв мужа за руку, едва слышно произнесла графиня, заглядывая ему в глаза. Женщина была довольно умна и быстро пришла к тем же выводам, что и я несколько мгновений ранее. «В этом случае мы ничего не узнаем, они заберут беса себе», — негромко ответил Орлов-старший, и по сути был прав. «Белорецких в целом еще нужно будет заинтересовать в оказании помощи, а мы не можем оставить это преступление без последствий». «Без последствий для кого, ваша милость?» — заглядывая ему в глаза, произнес я. «Демоны могут творить подобное в том числе ради забавы. Ваши дети, прошедшие печально известную зарницу, не дадут соврать». Выдержав небольшую паузу, я добавил: «Впрочем, я могу попросить его светлость, чтобы вас допустили к допросам, если для вас это так важно». Что касалось истинной мотивации беса, то тут у меня были кое-какие догадки, но вслух их я разглашать не собирался ввиду того, что все они неизбежно сводили ко мне самому. Это принципиально. И самое главное, я должен лично убедиться, что она одержима. Отрезал граф, внимательно изучая меня взглядом. Вопреки ожиданиям Владимира Анатольевича, граф Белорецкий довольно охотно согласился на сотрудничество и предоставил нам все ресурсы. Если быть точнее, то разыгрался небольшой спектакль, в котором за одержимой сначала отправили машину с отрядом специального назначения для транспортировки объекта, а затем поместили в отдельной герметичной камере без окон и с плотно закрывающейся дверью. По словам Кали, бесу из такого помещения, пока дверь в него не откроется, сбежать невозможно. Граф оказался совершенно прав в мыслях о том, что Белорецкие не планировали допускать ни его самого, ни его людей к этому делу. Орловым было лишь обещано вернуть живую и невредимую девчонку и на этом быть благодарными. Мое непосредственное участие в ситуации изменило этот момент в приемлемую для Владимира Анатольевича сторону, ввиду чего он сейчас и занимал одно из кресел в кабинете, куда приходило изображение из комнаты для допросов. Картинка была выставлена так, чтобы было видно только сидевшую в кресле девушку, бес внутри которой, к слову, пока еще не утомился отыгрывать предавшую своего хозяина служанку. Одержимую по рукам и ногам пристегнули металлическими захватами. К ее правой руке тянулись длинные провода, цепляющиеся за пальцы, а на левую был надет рукав для измерения артериального давления. Судя по всему, к девушке прицепили устройство, именуемое полиграфом. К слову, о моем присутствии в этой комнате Орлов не знал. Я попрощался с его семьей на выходе из их усадьбы и официально отправился в потенциал, вместе со всем своим сопровождением. Неофициально же, находился в комнате для допросов и стоял сзади камеры, на которую снималось все происходящее, ожидая удобного момента. «Как тебя зовут?» — негромко произнес один из двух офицеров, присутствующих в комнате, держа в своих руках личное дело девушки. «Валентина. Полностью. Арапова Валентина Федоровна. Родом, местная, из Тюмени. Как давно служишь графу Орлову?» «Уже 12-й год», — без запинки ответила допрашиваемая. «Что заставило тебя предать своих нанимателей?» перевел офицер тему в нужное русло. «Угроза жизни», — всхлипывая бросила девушка и добавила. «Я уже это рассказала его милости. Устраивало ли тебя твое жалование?» Не реагируя на последнюю фразу, произнес следователь. «Да, вполне. Раскаиваешься в содеянном», — добавил он, мельком поглядывая показания на мониторе. «Очень». На этих словах бес едва ли смог сдержать проскользнувшую улыбку, но быстро взял себя в руки, продолжая смотреть под ноги. «Как давно в тебя вселился демон?» «Да демон, я не понимаю, о чем вы», — испуганно поднимая взгляд, ответила служанка. «Ты в курсе, что к тебе подключили полиграф? Знаешь, что это такое?» «Нет», — сухо и слегка раздраженно ответила она. «Это детектор лжи. Он показывает нам, когда ты обманываешь», — буравя взглядом допрашиваемую, бросил офицер. «Дело в том, что ты хоть и контролируешь фактически полностью тело этой бедняжки, но, к примеру, ее артериальное давление, реакции некоторых зон мозга и даже пульс тебе не подвластны. А еще мы видим, что девушка явно играет на нашей стороне. К примеру, я задам такой вопрос. Валентина, твое тело захватил демон?» Одержимая молча буравила бетонный пол под своими ногами, не желая более открывать рот. Но офицер был абсолютно спокоен и продолжил свою речь. «Да или нет, молчание воспринимается не в твою пользу». Демон и дальше предпочел сидеть безмолвно, не желая участвовать в происходящем представлении. Что же касалось текущего экспромта, то, по словам графа Белорецкого, им действительно нужно было проверить работу аппарата на одержимом человеке, чтобы в будущем иметь возможность проверять служащих и всех, кто попал под подозрение. Полностью зависеть от меня в этом вопросе Белорецким было не с руки, да и разорваться в случае чего я тоже не смогу, поэтому действовали они безусловно верно. Потому как третьим вариантом было впускать в свои дела церковников, чего делать не захочет, наверное, ни один князь в добром уме. «Хорошо, Валя, вижу, ты больше не настроена разговаривать», — сменил риторику офицер. «Проголодалась?» Девушка на секунду задумалась, после чего неуверенно кивнула головой, подозрительно оглядывая находившихся в комнате людей. «Я все это время наблюдал за происходящим, молча ожидая своего часа, и уже успел заскучать. Но, как оказалось, очень зря, ведь спектакль не заканчивался, а только переходил на новый уровень». Дверь в камеру открылась, после чего внутрь вошел мужчина с подносом в руках, на котором помимо столовых приборов стояла кружка с каким-то напитком и тарелка супа с хлебом. Поставив все это на стол перед девушкой, мужчина удалился, а офицер, проводивший допрос, вновь заговорил. «Извини, освобождать тебе руки не будем. Покормлю тебя с ложечки». После чего действительно зачерпнул ложку супа и поднес ее ко рту одержимой. Едва та проглотила содержимое, как спустя буквально пару мгновений начала кряхтеть и плеваться, гневно оглядываясь по сторонам. «Горячо, что ли?» На этих словах мужчина взял другую ложку и попробовал сам. «Нет, все хорошо», — подавилась бедненькая. «На, запей». Следом же он поднес к ее губам кружку с какой-то жидкостью и дал отхлебнуть. Последнее бес делал очень осторожно и через миг вновь разразился плевками вперемешку с тихими проклятиями. «Ну что же ты так неаккуратно?» — заботливо произнес офицер и вновь поднес ложку с супом к губам девушки. Естественно, бес уже понял подвох и, отвернувшись в сторону, попытался отказаться от еды, громко при этом раскашлившись. «Все тебе не нравится», — пожал плечами мужчина и отпил из того же бокала, даже не поморщившись. «Долго мы у фанатиков этот рецепт пытались выцедить». С любовью посмотрел он внутрь кружки и добавил. «Как видишь, все получилось». «Не то слово получилось». Охваченное злобой и яростью лицо девушки покраснело, глаза периодически становились полностью черными, а из-за непрекращающегося кашля из носа и рта одержимой вырывались небольшие клубы плотного черного дыма. «Еще будешь?» — победно улыбаясь, произнес офицер, приподнимая в правой руке кружку. «Засунь ее себя взад, урод!» — инфернальным басом прорычала девушка, что выглядело максимально сюрреалистично. «Девочку по-хорошему оставишь или продолжим чаепитие?» — уже серьезно промолвил следователь, сосредоточив на одержимой свой взгляд. «Эта сучка сдохнет вместе со мной!» — злобно процедил бес, наконец-то перестав кашлять, и следом же, мерзко и ехидно улыбаясь, добавил. «Если вы, конечно, меня не отпустите, тогда обещаю сбросить эту тушку». Темный даже не утрудился сдержать надменный хохот, откровенно сигнализирующий, что тварь сейчас нагло врет. «Ты верно меня плохо понял, дерьмо из преисподней». Вытаскивая из кармана пачку сигарет и зажигалку, начал офицер. «Ты думаешь, что нам нечего тебе предложить? Ха-ха, как бы не так, темный». На этих словах офицер демонстративно достал из-под стола горловую воронку и явно не пустую канистру. В следующий миг рот девушки против ее воли широко раскрылся, а воронка по воздуху направилась в ее сторону, зависая в нескольких сантиметрах над головой. «Еще не передумал», — приподняв бровь бросил мужчина, делая попытку прикурить, но кнопка на зажигалке просто отказывалась нажиматься. «Она со мной сдохнет», — рыкнул в ответ демон, которому временно вернули контроль над губами. «А ой нет», — довольно улыбаясь протянул следователь, забывая про сигарету. «Ожоги слизистой, это да. Промывание потом наверняка сделать придется. Мочевой пузырь и пищевод, возможно, повредим. Но опять же, это если лекаря рядом нет. А ты думаешь, зачем здесь этот молчаливый товарищ стоит?» Легким кивком головы, указывая в сторону безмолвного компаньона, бросил он. «Врешь», — сплюнул бес и злобно уставился на оппонента. Офицер молча пожал плечами и закинул ноги на стол, вновь предпринимая попытку прикурить, но у него и сейчас ничего не вышло. Недовольно обернувшись в мою сторону, он, нахмурившись, вздохнул, одарив меня при этом тяжелым взглядом, а затем, отметив мое неумолимо безразличное к его нужде лицо, вернулся к своему делу. «Ну а я что, вместе с бесом тут сдохнуть должен? Комната вроде как герметична, да и тут и так уже дышать нечем, так что пускай потерпит». Тем временем, канистра зависла над воронкой, которая в свою очередь витала прямо над открытым ртом девушки, и стала медленно наклоняться. Момент растянулся во времени даже для меня, но в конечном итоге жидкость маленькой струей все-таки полилась сквозь горловину железной емкости. Едва первые капли упали в рот одержимой, та стала бесноваться прямо в кресле. Правда, благодаря жесткому контролю военного, проявлялось это лишь в движениях пальцев рук, глаз и периодически вздувающихся щек, что выглядело совсем странно. Выступившие вены на лбу и шее неприятную картину дополняли, и вместе с тем ярко свидетельствовали о страданиях темного и его пленницы. «Девочка моя, ты пока береги силы. Как тварь ослабнет, попытайся ее вытолкнуть. Это в наших общих интересах. И не переживай, он скоро ослабеет», — внезапно серьезным тоном заговорил офицер, пристально вглядываясь девушке в глаза. Наблюдать дальше за мучениями бедной служанки было крайне неприятно, но облегчало восприятие то, что стоявший подле нее лекарь, как мне виделось, страдания Валентины своими воздействиями существенно облегчал. По крайней мере, мне хотелось в это верить. «Как думаете, он выйдет?» — бросил ментальный я для своих демонов. «Вопрос в том, как скоро», — первая ответила Кали. «Может статься, что демон будет терпеть, принципиально стараясь нанести максимальный вред телу. Но тут присутствует лекарь, так что смысла особого в этом я тоже не вижу». В принципе, так оно и вышло. Уже через несколько минут девушка зашлась ужасным кашлем, вместе с которым стала буквально изрыгать из себя беса. Обессилевший демон, в свою очередь, быстро сориентировался и попытался шустро покинуть тело. Естественно, темного в этот момент оперативно перехватили телекинезом, параллельно с чем лекарь моментально припал к телу девушки и, не жалея сил, стал вливать в нее свою исцеляющую энергию. «Для чего здесь все это время присутствовал я? Все очень просто, банальная подстраховка». Белорецкие были не уверены, что у их эксцентричного подчиненного все однозначно получится, да и Орлову девушка была обещана живой и по возможности невредимой. Почему же было не попросить меня просто и безболезненно вытащить тварь из бедной девчонки? Ведь именно это я и хотел сделать, когда договаривался с белорецкими о помощи Орловым. Ну, во-первых, графу Орлову показывать что-то экстраординарное никому не хотелось. Он человек опытный, и ритуал мгновенного экзорцизма вызвал бы лишние вопросы. Хотя если учесть, что я находился за пределами кадра, то на это по сути можно было и наплевать. Для белорецких куда важнее было именно обучение собственных людей подобным вещам. Я, опять же, могу и не оказаться рядом в нужный момент, да и князь с графом, однозначно, не клали все яйца в одну корзину. Впрочем, я это все одобрял, и завязать все процессы, связанные с темой обнаружения демонов и ритуалом экзорцизма на себе, даже не пытался. В перспективе, все это может спасти куда больше жизней, чему нормальный человек может быть только рад. Глава 13. Девушку из камеры вытащили и спешно увезли на каталке в медблок. А вот демона заставили принять человеческий вид и вновь усадили в кресло. Настоящий допрос, как я понимал, сейчас только начинался. «Ну что, рогатый, теперь-то мы с тобой и познакомимся», — довольно улыбнулся офицер. «Капитан Артамонов, отдел по борьбе с такими гадами, как ты. «Очень рад за тебя, Артамонов», – процедил бес, неподвижно сидевший на месте, а затем надменно улыбнувшись добавил, «но мне с тобой не очень интересно, а вот с твоей мамкой, о, на это было бы интересно посмотреть», – с радостью включился капитан. Она в свое время служила в княжеском отряде инквизиторов. «Занятная вышла бы встреча, хотя у тебя все впереди, рогатый, зуб даю». После услышанного, маман в преисподней сейчас ножи точит, тебя ждет, что ты знаешь о преисподней, человек, фыркнул бес, с пренебрежением поглядывая на собеседника, то, что ты туда скоро отправишься, если не начнешь отвечать на вопросы, что может быть лучше, чем вернуться домой, расхохотался демон, ничуть не пугаясь озвученной перспективы, надоели вы мне, люди, мамку твою, опять же, проведаю, интересно, у нее такой же острый язычок, как у тебя, демонстрируя похабную улыбку, он тут же добавил, люблю бойких. На десяток секунд в камере возникла тишина, во время которой капитан с демоном обменивались пристальными взглядами. Ладно, мне твои никчемные бравады сейчас слушать некогда, лениво вздыхая бросил офицер, сначала дело. Итак, какого хрена ты у Орловых в усадьбе делал, Артамонов, тебе говорили, что ты похож на ослиную жопу, окинул недовольным взглядом собеседника демон. Нет, не реагируя на оскорбление, бросил в ответ капитан. Так вот, сходство не только внешнее. У вас и уровень интеллекта примерно схож. С максимально серьезным видом добавил темный. Только не со слом, а с его сракой. На этих словах я не выдержал и хрюкнул, едва не расхохотавшись. Естественно, следом же заслужил злой взгляд Артамонова, который был уже явно недоволен моим присутствием. А ты чего там лыбишься, залупа белобрысая? На этот раз досталось уже мне, отчего я не выдержал и едва не скатился вниз по своему стулу. Капитан же, былое хорошее настроение к этой минуте быстро растерял, следствием чего в ту же секунду стал жуткий инфернальный крик на всю камеру. Я даже уши прикрыл, поморщившись. И дальше, смешно резко быть перестало. Оставшийся без части руки, демон еще несколько минут рычал от боли, покрывая трехэтажным матом и Артамонова, и меня, и весь людской род. Еще раз, зачем ты пробрался в усадьбу Орловых? Когда бес немного пришел в себя, продолжил свою работу капитан. Чтобы отравить там всех, что тут неясного, прорычал он в ответ, прожигая взглядом офицера. Действовал самостоятельно или по приказу? Самостоятельно по приказу. Все еще переживая муки боли, ответил темный и сходу же добавил. Ориентировка у нас, выражаясь вашим языком, на одного персонажа, а тут он внезапно, по чудесному совпадению, оказался у этих Орловых в усадьбе. Жаль, что ничего не вышло, расстроенно фыркнул темный под конец. В следующую секунду его немигающий взгляд остановился на мне. Демон даже позволил себе надменную ухмылку, несмотря на гамму испытываемых неприятных ощущений, но спокойной жизни у него не будет, если и вовсе скоро не сдохнет. Артамонов на этих словах на несколько секунд тоже повернулся в мою сторону, одарив при этом немало удивленным взглядом, после чего, поджав губы, вновь вернулся к допросу. «И нахрена вам он, чего добиваетесь? Тут уж настало время немного вмешаться мне». Нет, не в проходивший на моих глазах допрос, меня смущало немного другое. Не дожидаясь ответа демона, я моментально прожег провод, подсоединенный к снимающей происходящее камере, витавшему у моих ног светлячком. Граф Орлов и так услышал больше положенного, так что на этом пусть умоется, трансляция окончена. Дальше, как говорится, при всем уважении, но уже совсем не ваше дело. Мне почем знать, огрызнулся бес, сплевывая на пол, демонстрируя упорство. Ты думаешь, я тебе поверю, или шуточки с тобой шучу? Демонское отродье, какой палец оторвать, хищно оскалился офицер, без дальше провоцировать офицера не решился, нам дали задание, мы его и выполняем, более спокойно бросил темный, но быстро прочитав по лицу капитана его намерения, а может уже что-то и прочувствовав, сразу же добавил, аристократов немного кошмарим, а тут еще и пацана появилась возможность подставить. Чем не радость? Усмехнулся он, бросив короткий взгляд в мою сторону и не спеша продолжил. Есть у меня догадка, что это он спер артефакт, потому как мы его здесь тоже ищем, иначе больше не вижу связи. Последний демон бросил себе под нос заметно тише. Точнее, что за артефакт, и кто у вас главный? Терпеливо продолжил капитан. Большой блестящий камень. Как увидишь, сразу поймешь, что это он. По крайней мере, так сказал Ваал. Он и есть наш лидер. Артамонов допрашивал беса еще несколько часов, прежде чем все не началось по второму кругу. Именно тогда я поднялся со стула и покинул помещение. Нетрудно догадаться, что настроение в свете услышанного было малость подпорчено. Теперь все узнали про камень, а это, как минимум, ряд неудобных вопросов, а может даже и новые проблемы. Глоток воздуха за пределами камеры порадовал приятной свежестью. Я даже на секунду прикрыл глаза от удовольствия, прежде чем продолжить движение на выход. Но, естественно, далеко уйти мне не удалось. «Обломов, тебя вызывают». «Я сбрасываю». Отмахнулся я, не сбавляя хода. «Что? Что? Вызывают тебя?» Говорю. Недовольно вторил незнакомый мужчина в форме с лейтенантскими погонами на плечах, отменяя вызов. Простодушно пожал я плечами, также продолжая движение. Спасительная дверь в одну из ближайших уборных была уже близка, а там пусть за мной уже в общагу приезжают. Хоть успею отдохнуть от этих серых коридоров и нудных бесед, но я не могу. В армии нет слова «не могу», есть только «не хочу». Внезапно вспомнилась поговорка из прошлой жизни. «Чему вас только в этой учебке учат?» Проворчал я следом, вводя собеседника в легкий ступор. «Ты нормальный, как я тебе графа отменю?» В сердцах воскликнул лейтенант. «А это смотря какого?» На секунду задумался я, вспоминая, что сейчас их здесь целых два. «Сергея Константиновича Белорецкого», бросил он мне прямо в лицо, развернув за плечо. «Сергея Константиновича Белелицкага». С досадой передразнил я офицера и следом глубоко вздохнул, прикрыв глаза, но на этот раз уже от легкого раздражения. Пришлось констатировать, что удрать не удалось. Затем, не дожидаясь, пока оппонент придет в себя, я уже спокойно добавил: «Ладно, веди». Лейтенант еще несколько секунд буравил меня странным взглядом, но затем отвис и указал в противоположную сторону коридора. «Нам на два этажа вверх». Кабинет, в который меня привели, на этот раз отличался небывалой роскошью. В глаза сразу бросалась массивная мебель, покрытая темным лаком, шикарная люстра под потолком, ненавязчиво пестрящая блеском и лежавшая посередине помещения шкура белого медведя. И это самая малость из того, что я успел приметить на входе. Удивляться особого смысла не было. Когда Белорецкий приезжал в какое-то ведомство или воинскую часть, ему тут же выделяли лучшие кабинеты из имеющихся. «Привет, Леша», – произнес Сергей Константинович, едва я вошел внутрь помещения. «Здравствуйте, дядя Сережа». Присаживаясь на указанное кресло, все еще осматриваясь, ответил я. «Догадываешься, зачем позвал? Даже не представляю». Нагло соврал я и тут же добавил: «Нормальный вы себе кабинет на этот раз отмели. Местный начальник явно не голодает». И следом же с легкой усмешкой добавил, изучая взглядом люстру: «Вы бы его это, на коррупцию что ли проверили? Вообще-то это мой кабинет». Недовольно проворчал граф, проследив за моим взглядом. «В смысле ваш?» Прикусывая губу, бросил я. «В прямом. А ой, ну вам-то положено». Почесав затылок, попытался неуклюже оправдаться я. «Спасибо, что разрешил». Тем же тоном пробубнил Сергей Константинович. «Да я сразу понял, что кабинет ваш». Пошутил просто. Зачем-то добавил я, и тут же понял, что сейчас та самая ситуация, в которой я чем больше говорю, тем сильнее себя закапываю. Черт, и что это на меня нашло, ведь никогда так не позорился. Белорецкий глубоко вздохнул, прикрыл глаза, а затем спокойным тоном произнес: «Во-первых, в связи с текущей обстановкой, с этого дня с увольнениями из школы тебе придется завязать. Во-вторых, с Виктором наладьте связь, Тайфун направили тебе в усиление. Помнится мне, ты взял на себя кое-какую ответственность». И в-третьих, на этих словах граф внимательно уставился на меня своим пронзительным взглядом. «Где артефакт? Какой еще артефакт?» Попытался состроить удивленный вид. «Я его никому не дам», — твердо бросил я, уставившись на Белорецкого. «Я тебя не просил его отдавать. Я спрашиваю, где он?» «Не в Тюмени. Тоже мне конспиратор». Очередной раз за прошедшие 5 минут, недовольно меня оглядев, он добавил: «Так и я тогда что-то не понял. Какого черта сюда тогда демоны лезут? Они-то не знают, что я его перепрятал». Обстановка в усадьбе Орловых вплоть до самого утра была нервная. Глава рода вместе с младшим сыном убыли в город, чтобы Владимир Анатольевич мог лично присутствовать на важном допросе. В другой раз подобную задачу он обязательно бы делегировал кому-то из штата своих офицеров, но не сейчас. Во-первых, слишком велики были ставки и угроза роду, а значит и решение, возможно, придется принимать незамедлительно. Отсюда выходило, что не стоило увеличивать цепочку лиц, участвующих в процессе. А во-вторых, что немаловажно, Беловецкие никого кроме самого графа и не пропустили бы в свои казематы. Так что семье Орловых только и оставалось, что томиться в мучительном ожидании, пока отец семейства вернется домой и внесет немного ясности в происходящее. Поэтому когда лимузин Владимира Анатольевича вкатился на территорию усадьбы, Анна с братом уже караулили его в холле первого этажа. Кстати, не в пример матери, которая, будучи умудренной опытом женщиной, все-таки позволила себе этой ночью поспать. Случись что серьезное, и нас точно разбудит. А так, незачем себе лишний раз нервы трепать. Идите спать, бросила она детям, но те себя перебороть так и не смогли. Едва отец с братом в сопровождении охраны вошли в дом, Евгения и Анна поднялись со своих мест и тут же оказались у них на пути. «Папенька, скажи, что все не так плохо», — не сдержалась девушка, пока ее брат молча перетаптывался с ноги на ногу. «Через 5 минут все у меня в кабинете», — погладив дочь по плечу, бросил он и направился наверх. Немного подождать пришлось только графиню, которая поднялась с постели только вместе с приездом мужа. «Доброе утро», — проходя через все помещение, произнесла женщина для детей, а затем, чмокнув мужа в щеку, уселась в свободное кресло. «Итак, раз все собрались, начнем», — отложив документы на стол, произнес глава рода, оглядывая семью. «На самом деле новости есть и хорошие, и плохие, а что касается информации, то ее не так уж и много. Начну с хорошего, девчонка жива, демона из нее изгнать удалось. Я доверил ее лекарям Белорецких, не став сразу забирать с собой». Графиня заметно выдохнула и даже улыбнулась. Каждого из членов домашней обслуги она знала лично и поименно, а к некоторым и вовсе относилась с теплотой и материнской заботой. «Теперь, что касается информации, тут, к сожалению, совсем не густо, но из того, что удалось выяснить и сообразить, выходит следующее». На этих словах граф оглядел внимательно его слушавшую дочь и, выдержав небольшую паузу, продолжил: «Мы, правда, с ребятами еще будем разбирать запись допроса, но сейчас, я считаю, что демоны не имели принципиальной цели атаковать именно наш дом или семью, что не может не радовать.